тихо ответил Остерман, улыбнувшись. — Я могу поднять козырек. Но вид моих глаз вряд ли будет приятен вашему величеству и вашему сиятельству, господин Бирен. И козырек он сдернул. Вот оно, лицо трупа, натертое фигами. Глаза, заплывшие гноем, бестрепетно взирали на графа Бирена. — Закрой! — велела Анна Иоанна в отвращении. — Ягужинский, повторяю, необходим как генерал-прокурор империи. Удар ладоней по колесам. Остерман ловко подъехал к Анне. — А почему бы... — спросил вкрадчиво. — Не послать Ягужинского послом в Берлин? Спросил и весь напрягся. Никто, ни Анна, ни Бирен, никто из этих балбесов не догадается, что задумал великий Остерман. Но при королевусе прусском, — опешила Анна Иоанна, туго соображая, — уже есть посол Михайло Бестужев-Рюмин. — Его в Стокгольм, — рассудил Остерман. Анна Иоанна умоляюще глядела на Бирена. Бирен грыз ногти. Остерман, усмешку затаив, выжидал. — Хорошо. — поднялся фаворит. — Я согласен. Посылайте его хоть в Китай. Но чтобы я не видел более низкой физиономии Ягужинского. Я так не могу жить далее. Или я, или он. Теперь Анна глядела на Остермана вопросительно. — Вот те раз, — сказала себя, по бокам шлепнув. — Договорились? Хоть из дому беги. Ягужинского в Берлин. А кто ж тогда в прокурорах империи? Остерман доплел свою паутину до конца. Ягужинский и останется генерал-прокурором. Тут Бирен не выдержал, расхохотался. Ягужинский и там, и здесь, и посол, и генерал-прокурор. Прав, Волынский. Плывем каналами дьявола. — Око Петрова, — отвечал Остерман спокойненько, — из Берлина еще лучше разглядит грехи наши. А королевус прусский... Но тут влетел Рейнгольд Левенвольде, сияющий, — Ваше Величество, из Петербурга гость. О чудо! На пороге, словно влитый в пол, стоял громоздкий истукан. Ботфорты сверкали на нем, лосины поскрипывали чистенькие, и палашом он салюты учинял, безжалостно и дерзко рассекая воздух. — Миних! — вскрикнула Анна, рванувшись вперед. Палаш отринулся к ноге, плашмя прилег к ботфорту. — Я буду счастлив, — заговорил Миних, сразу идя на штурм, — видеть ваше бесподобное величество в Петербурге. Ладожский канал — это великое произведение вашего царствования. Оно осенит вас в веках, и благодарная Россия, может, упомянет когда-нибудь и мое великое имя рядом с вашим именем, наивеличайшим. — Умеет льстить, оставаясь грубым, — заметил Остерман. — Ну что ж, — сказал он, — великое царствование государыни нашей имеет право избирать великих героев. Пусть и Миних тоже будет великим, не так ли? И, презрев всех, выкатился. Бирен дружелюбно хлопнул Миниха по груди и ушиб себе руку. Под кафтаном генерал-аншефа скрывались латы. Миних был непробиваем ни интригами, ни пулями. — Ваше Величество, — поклонился Бирен, — я оставлю вас.

спальне у себя повесила. Теперь, когда она грешила с Бирином, то из угла, сурово и строго, взирал на нее Архипыч.